Глава 55. Богдан. «Троим?» — переспрашиваю я и чувствую, как у меня в голове со скрипом шевелятся шестеренки. «Троим?» — восклицаю я и ощущаю, как моя челюсть ползет вниз, а сердце мечется в грудной клетке, как бешеная мышь. Счастливая бешеная мышь. «Ты беременна!» — выдыхаю я. Маруся смотрит на меня слегка испуганно. Кажется, она не уверена в моей реакции. Наверное, у меня рожу перекосило. Но это просто от неожиданности. Я не был готов к этой новости. Я не думал о детях, не представлял, что они у нас с Марусей могут появиться. Мои планы и мои мысли еще не заходили так далеко. Но это только потому, что я тормоз. «У нас будет ребенок», — произношу я вслух, пытаясь поверить и осознать. «Маруся», вырывается у меня. Я сползаю на пол, кладу голову ей на колени, притягиваю ее ближе к себе, целую живот. Да какой там живот? Абсолютно плоский животик. «Когда?» Начинаю я, запинаюсь. «Сколько? Какой срок?» У меня не сразу получается сформулировать вопрос. 7 недель. Нет, уже 8. 8 недель? Когда ты узнала? Почему молчала? Маруся хмурится, и я вспоминаю, почему. Я узнала о беременности как раз перед тем, как ко мне пришла Тамара. «Черт!» — вырывается у меня. «Да». «Моя маленькая девочка, почему ты мне не сказала, зачем переживала все это одна, и... почему я такой дебил?» «Ты хороший», — говорит Маруся и гладит меня по голове. «Я все время косячу, но я исправлюсь, клянусь». «Я знаю». «Ты собиралась пить чай?» Внезапно вспоминаю я. Я вскакиваю, снова сажусь на стул, придвигаюсь еще ближе к Марусе, намазываю ее любимый творожный сыр на хлебец и замечаю, что у меня трясутся руки. «Тебе страшно?» спрашивает Маруся и улыбается, слегка насмешливо. Она тоже заметила мою нервную дрожь. Сама, кстати, уже не дрожит. Теперь это делаю я. «Конечно, нет. Это от радости и от волнения». «Так что, в твоей новой квартире хватит места для троих?» «Не знаю, там всего 100 квадратов. Нам нужна новая квартира». Маруся смеется, а я вдруг понимаю, что должен срочно что-то сделать. Я снова сползаю на пол, встаю на одно колено и торжественно произношу. «Моя сладкая клубничка, ты выйдешь за меня замуж? Снова, навсегда?» «Я подумаю». Она пытается скрыть счастливую улыбку. «Первый раз ты не думала. Я была молодая и глупая, а у тебя опять нет кольца». «Блин, когда я научусь правильно делать предложение?» «Марусь, думай быстрее. Я не встану, пока ты не скажешь «да». «Да», — говорит клубничка. Я вскакиваю, хватаю ее и несу в спальню. Осторожно опускаю на кровать, расстегиваю, снимая платье. Офигеваю от ее сексуального белья. И особенно от развратных трусиков и черных чулок с поясом. Она прекрасна, как богиня, и она носит моего ребенка. Я чувствую себя очень странно и глупо. У меня колом стоит член, а глазам подступают слезы. «С тобой все в порядке?» – интересуется Маруся. Ее удивляет, что я все еще на нее не набросился. У меня есть 2 варианта. Либо разреветься от счастья, как девчонка, либо залюбить тебя до смерти, как настоящий мужик. Я бы посмотрела на первый вариант. Второй тебе не нравится? Очень нравится. Подожди, а можно? Я провожу рукой по ее животу, ниже, еще ниже. Можно, у меня все хорошо, никаких противопоказаний. Пойдешь со мной на УЗИ? Внезапно спрашивает Маруся. Познакомимся с малышом. На УЗИ? Он сейчас крошечный, как ягода малины. Но у него уже есть ручки, ножки и даже пальчики, представляешь? Нет, я сейчас точно разревусь, и жеребец будет ржать надо мной. Я падаю на кровать рядом с Марусей. Глажу ее по волосам, смотрю в ее глаза. Зеленое золото сияет и переливается. Я стану отцом через 9, нет, через 7 с чем-то месяцев. Я буду держать на руках малыша с такими же чистыми зелеными глазами. Или серыми, как у меня. Может, он будет так же похож на меня, как Аркаша похож на Макса. Или это будет девочка, копия клубнички. Маруся прижимается ко мне. Я обхватываю ее руками. Мне хочется, чтобы она впечаталась в меня, слилась со мной, чтобы мы стали единым целым. Внезапно она начинает ерзать. Вырывается из моих объятий, пытается встать. «Ты куда?» – спрашиваю я. «Пойду чай допью. Почему-то пить очень хочется. Горло пересохло». «Блин, я ведь так и не дал ей выпить чаю и не накормил. Надо срочно исправить эту ошибку». И тут Маруся поворачивается ко мне спиной. А ниже спины у нее попа. Круглая, упругая, дерзкая попа в крошечных стрингах, обрамленная лямками пояса для чулок. А еще на этих чулках сзади убийственные тонкие стрелки. «Подожди», — шепчу я, и роняю клубничку на кровать, попы кверху. Целую эту аппетитную попу, кусаю ее. Осторожно, еле сдерживая, чтобы не покусать по-настоящему. Мне хочется ее съесть. Да, я маньяк. Я с ума схожу по этой попе и по ее хозяйке. И теперь они обе никуда от меня не денутся.